Рождество. Он нас учил все покрывать любовью, любви закон и свой мир он нам дал. Наш долг спасать несчастных и бездольных, за всех людей наш Господь пострадал. Пусть песни славы льются словно реки, пусть каждый к Богу с радостью спешит. Христос Господь, хвала лет 40 тому назад, в присутствии других, один человек заявил хвастливо: «А я ни во что не верю». Дело было в Европе. Я спросил его: «Скажите, пожалуйста, есть ли в мире такая страна, которую называют Америкой?» «Все знают, что есть», — ответил тот. «А имеет ли та страна своего президента?» «Конечно, имеет», — последовал ответ. «А вы видели ту страну и ее президента?» — продолжал я спрашивать. «Что за странные вопросы?» – буркнул тот человек. «Если я не видел, то видели и другие, и дали нам точное описание той страны, а фотографии президента были даже напечатаны в газетах». «Значит, вы верите свидетельствам и описаниям, сделанным другими людьми, и только не подумавши хвалились, что вы ни во что не верите. Таких людей было и будет достаточно во все века. Отрицая то или другое вероучение, те или другие верования, поверья или суеверия, человек иногда упускает из виду самую сущность веры и делает большую ошибку. Всемирно распространенное еврейское слово «аминь» одного корня со словом «амуна» или «эмуна» – «вера», и означает верность, твердость, положительность. Говорящий «аминь» соглашается со сказанным, как бы подтверждает и желает, чтобы так оно и было. Вера, соединенная с надеждой, называется упованием. Упование, привязывающее человека к Богу и ведущее к безусловному подчинению Его воле, проявляется в послушании, преданности и делах любви. Подробнее об этом будет сказано в следующих беседах. Сущность веры в Новом Завете так определяется. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Значение этих слов приблизительно таково. Вера осуществляет, реализирует, как бы дает человеку в руки то, чего он ожидает или что надеется получить. Например, человек поступает на службу или на работу с определенным недельным или месячным жалованием. Он еще не получил, а уже распределяет заработанные деньги. Он верит, что у него и сил хватит для труда, и обстоятельства будут благоприятствовать, и работодатель не обманет. Вера помогает ему переносить напряжение и трудности и радует его предвкушением тех благ, какие принесет ему заслуженное вознаграждение. Веру называют глазами души, при помощи которых человек рассматривает прошлое, настоящее и будущее. Вера дает человеку уверенность в существовании того, чего он не видел, а иногда и видеть не может. Религиозные люди верят, что Вселенная сотворена и управляется всемогущим Богом. Атеисты же и их приспешники принимают верою разные теории, часто резко противоречивые, что Вселенная и находящаяся в ней жизнь возникли сами по себе в силу каких-то нам теперь неведомых причин или случайностей и управляются определенными законами. Религиозные люди верят, что их жизнью, а равно и Вселенной, управляет великий Бог, который наполняет собой небо и землю. Некоторые же атеисты и близкие к ним, отвергая разумного и доброго Бога, верят в судьбу, о которой не имеют никакого представления, или в стечение обстоятельств. Религиозные люди на основании слов своих пророков и учителей имеют некоторое представление о будущем. Атеисты же верят в будущее, как оно рисуется их учителями или их собственным воображением, и нередко прилагают большие усилия к осуществлению своего верования. Мы не можем видеть доброты, любви, честности, верности, сострадания и тому подобное. Все же верим, что в людях имеются эти качества. Без веры нельзя сознательно сделать ни одного шага вперед или назад. Собирающийся перепрыгнуть через преграду, верою уже видит себя за нею. Слова апостола Павла «Ибо мы ходим верою, а не видением» имеют большое значение в повседневной жизни и гораздо более глубокое и широкое в религиозной, в духовной. Аминь.